«Так», — протянул он, будто вызывал на допрос пьяного курсанта. «А что это тут такое творится? Что делаете, товарищи?» Механик, не особо вникая, поднял глаза, пожал плечами и быстро исчез за мотором. Алёха, ловко успев заныкать бутылку, остался один перед лицом политического начальства. «Мотор шприцуют, товарищ замполит», — бодро ответил он, стараясь дышать в сторону. «Чем шприцуете?» — подозрительно спросил Кишиненко. «Бензином, авиационным», — честно признался Лёха, даже не подозревая, в какую пропасть он падает. «Как бензином, а указ вы не читали?» — у замполита аж усы завибрировали. «Так это мы только отработанным, товарищ замполит», — с непоколебимым лицом, полным партийной преданности, глянул ему в глаза Лёха. Кишиненко помялся, подозрительно посмотрел на нашего героя и ушел, поглядывая через плечо, но мысль явно затаил. А на следующий день на аэродроме было собрание. Все аэродромное братство, пилоты, механики, повара, связисты, собралось в главном ангаре Лос-Эль-Казарис. Замполит вышел с бумагой, кашлянул и толкнул речь про революцию, испанский народ, братскую помощь, оголтелый фашизм. Цитаты товарища Сталина вылетали из него как пули из шкаса. Леха сначала пытался считать, сколько раз упоминается великий вождь, но сбился на восьмом или девятом. Переводчик к тому времени уже переводил с перерывами, то ли устав, то ли смирившись. И вот наступила кульминация действия. Берите пример с советского летчика, товарища Алексея Хренова. Он правильно понимает политику партии. Помогает испанским механикам и шприцует моторы только отработанным бензином, в отличие от некоторых. Переводчик не дрогнул. Соло Цонга Селина Усада, только отработанным бензином. Наступила тишина. Испанский командир покраснел и начал тихо давиться от смеха. Летчики у входа уползли в курилку. Лейтенанты на задних рядах закрыли лица руками. А советские командиры экипажей, кому посчастливилось получить место в первом ряду, скрестив руки на груди, твердо держали жесткую верхнюю губу. Алёха. Алёха надолго стал героем ангарного фольклора. Каждый второй, проходя мимо, подмигивал и спрашивал: «Ну чё, Хренов, нам бы отработанного бензинчика, шприцануть надо, у тебя не завалялось?» Вторая половина августа 1937 года. Кабинет Сталина, Кремль, город Москва. Товарищ Сталин сидел за массивным столом в кремлевском кабинете. Перед ним лежала кипа докладов, бумаг и донесений. В воздухе витала привычная тишина, изредка нарушаемая шелестом страниц и скрипом стульев от неловкого движения задов присутствующих, правда, моментально затихающего. Наркома внутренних дел, товарища Ежова, на совещании не оказалось в силу его отсутствия в Москве, и его первый зам, комкор Фриновский, докладывал вождю лично, и чувствовал он себя при этом очень и очень неловко. Товарищ Сталин был не в духе, он не задавал вопросов, не особо реагировал на доклад и лишь кивал время от времени, коротко, без выражения. Когда совещание уже почти подошло к концу, и воздух окончательно наэлектризовался от сдерживаемого раздражения вождя, Фриновский, словно вынув из рукава туза, выложил на стол перед Сталиным свежую оперативную бумагу. Отчет из Испании, добытый стараниями НКВД и использованный в большой политической игре. «Товарищ Сталин», — сказал он тихо, но с нажимом, — «вот один из докладов военно-морских летчиков из Испании. Иллюстрация к состоянию нашего военно-морского командования», — произнес Фриновский, кидая камень в огород Ворошилова, которому пока подчинялись ВМС. Михаил Фриновский прекрасно знал, что бывший начальник ВМС Владимир Орлов был уже арестован и из него выбивают показания на Лубянке, а назначенный на его место Михаил Викторов еще не вступил, по сути, в должность. Во время доставки грузов в республиканскую Испанию было потеряно несколько пароходов, и у вождя в этот момент действия флота вызывали довольно сильное раздражение. Сталин, не поднимая глаз, взял листок и прочитал вслух. В результате нештатного срабатывания аварийного сбрасывателя бомбовой нагрузки, экипаж бомбардировщика наблюдал большое масляное пятно, набор экскрементов человеческой жизнедеятельности и кучу мусора, безуспешно пытавшихся атаковать советский транспорт заря мировой революции. Затем он, видимо, прочитал еще раз, уже про себя. Потом медленно отложил бумагу и впервые за все совещание взглянул прямо на Фриновского. «Заря этой самой революции дошла до Одессы?» — вдруг спросил Сталин почти спокойно, глядя из-под лобья. «Дошла, но...» — начал Фриновский, собираясь вставить что-то неприятное для моряков. Сталин отмахнулся рукой. Его лицо по-прежнему оставалось каменным. В комнате повисла пауза. «К нам были претензии по линии иностранных дел?» — специально коверкая слова и не поворачивая головы, спросил Сталин. «Нет, товарищ Сталин», — поспешно вскочил представитель от НКИТ, словно только этого и ждал. Сталин вновь взял бумагу, медленно, тщательно прочитал ее еще раз, потом, еще, и вдруг, неожиданно, его плечи слегка затряслись. Он засмеялся, сначала тихо, в усы, потом уже открыто, негромко, но явно от души, и даже отложил трубку, которую мучил с самого начала совещания. «Правильно ли я понимаю, товарищ Фриновский, это буржуйское дерьмо и куча мусора не смогли утопить мировую революцию?» С усмешкой сказал он, качая головой. Он, ухмыляясь, повернулся к Фриновскому. «И вы, товарищ Комкор, хорошо поступили, верно довели до меня этот текст, вовремя. С юмором у вас, выходит, тоже порядок. Мне кажется, есть мнение направить вас на усиление флота из НКВД, нет, партия подумает над этим». Фриновский, уже жалея, что полез в эти морские дела, в ужасе позволил себе изобразить тонкую полуулыбку. «Выясните, кто из летчиков писал рапорт, и доложите», — сказал Сталин, откладывая листок в сторону. «А мы, товарищи», — Сталин обвел пристальным взглядом присутствующих, — «запомним, что будет с теми, кто еще будет пытаться топить мировую революцию с помощью дерьма». Вторая половина августа 1937 года. Аэродром Лос-Алькасарес, пригород Картахены. День на аэродроме Лос-Алькасаресе клонился к завершению. Жара, наконец, начала отпускать. В воздухе висел запах соленой пыли, выхлопов и разогретого металла. В небе медленно гас последний отблеск дня, где-то вдали вяло рычал мотор. Леха сидел на деревянном ящике у стены, делая вид, что бросает курить. На деле он просто развалился в тени навеса на лежанке, сколоченной из ящиков из-под бомб, и мечтал лишь об одном, чтобы его сегодня больше никто не трогал. Со стороны командного пункта, из-за угла ангара, раздались крадущиеся шаги. Наш герой вздрогнул и обернулся. Из предвечерней тени, пружинисто ступая, проявился его непосредственный начальник, Николай Остряков, слегка помятый, с усталым лицом, но со знакомым хитрым прищуром человека, который сейчас скажет что-то крайне интересное. «Здравия желаю, товарищ командир. Раз вы не поленились лично прокрасться до нашего скромного ангара», поприветствовал его Леха, делая вид, что привстает с лежанки для приветствия начальства. «Привет, физкультурникам». Остряков махнул в ответ рукой. «Пресс скачаешь? Вообще-то, хочется перейти к пассивному акваэробному восстановлению в антигравитационной среде», выдал на автомате Леха фразу из арсенала тренеров личностного роста будущего. И, видя офигевшие выражения лица начальника, заржал и перевел на нормальный язык. «Хотел в бочку с водой залезть, искупаться, хренов. Вот откуда ты такие выражения добываешь? Чувствуешь себя рядом с тобой, как ты любишь выражаться, полным лохом». Обиженно сплюнул в сторону Остряков. «Ты же наверняка читал мое личное дело. Там аж целый первый курс Московского государственного университета прописан», — гордо произнес наш товарищ. «А потом что? Куда делся ученый и откуда появился этот вот распиразгильдяй?» — спросил Николай, заинтересовавшись карьерой своего подчиненного. «А потом произошла катастрофа». Леха театрально вздохнул. «Знаешь историю, когда лейтенанта спрашивают, попадал ли он в железнодорожные катастрофы? Он и говорит так неохотно. Было, всего-то один раз. Еду в купе с генералом и его дочкой. Влетаем мы в длиннющий туннель, и тут-то и произошла катастрофа. Я в темноте вместо дочки отодрал я самого генерала». Остряков на секунду замер, переваривая историю, а потом радостно заржал, до слез. «Вот и я имел неосторожность закрутить с дочкой декана факультета, и тут-то мне и улыбнулась Красная Армия. Я бы не удивился, узнав, что ты поимел декана МГУ». В слезах смеялся Николай. «Попросил бы без намеков», — ржал в ответ Леха, всего-то, плотно пообщался с любвеобильной девицей. Отсмеявшись, Остряков вытер уголком не слишком чистого платка глаза, тяжело вздохнул и вдруг посерьезнел. Он потер руки, оглянулся по сторонам, будто проверяя, не подслушивает ли кто, и заговорил тихо, почти без интонаций. «Слышал новости с севера? Похоже, все, Северный фронт сыпется. Фашисты уже почти в Сантандере. Еще немного, и наши там окажутся в настоящем мешке. Помнишь, когда мы линкор утопили? Там же пришел приказ из Москвы, нашим срочно эвакуироваться оттуда. Мне звонил Алафузов, там большие испанские и советские начальники посовещались и его попросили помочь. Эсминец пошлют?» — спросил Леха с легкой надеждой. Остряков усмехнулся, коротко, почти с горечью. Хотел бы я посмотреть на этот эсминец, как он мимо Гибралтара будет пробираться. Утопит. Вот ты и не угадал, всезнайка. Наши то ли арендовали, то ли просто сперли где-то пассажирский двухмоторный самолет во Франции. Но нужен летчик. Догадываешься, почему я с тобой говорю? Думаю, основной вопрос в том, что у меня свободный французский язык на уровне экой, йоби-йоби. Улыбнулся Леха, и произношение у меня убедительное, особенно когда я затвор Браунинга передергиваю. И это тоже, посмеялся Николай, но неизвестно чего там во Франции раздобыли. А ты летал уже, по-моему, на всяком хламе, что может хоть как-то оторваться от земли. Так что освоить новый тип за полчаса для тебя не проблема. Остряков помедлил и договорил мысль до конца. А еще у тебя есть то, чего ни в одной летной инструкции не пишут. Ты, зараза, Леша, везучий. Так что собирай вещмешок. Сейчас сдашь свой самолет за Баву и с ним же, в бомболюке, прямо сегодня ночью прокатишься в Лериду. А там уж как-то сам до французского Перпиньяна доберешься. У нас два борта под наступление на Сарагосу забирают, а у Забава как раз самолет из ремонта никак не выйдет, пояснил Остряков расклад. Так что бегом к нашему комиссару, получай у него деньги и документы. Он тебе и расскажет, к кому там обратиться. Получив у комиссара очень сомнительный на вид паспорт Испанской Республики, с какой-то выцветшей печатью, несколько криво вклеенной своей фотографией, разумеется, привычным именем и фамилией Юан Ирина, Леха уже даже не удивился. Он просто хмыкнул, полистал документ, покосился на подпись какого-то неразборчивого секретаря комитета и, криво усмехнувшись, пробормотал. А точно с этим пустит во Францию, не шлепнут сразу, как гондурасского шпиона, а то наши летчики будут лить крокодильи слезы в Сантандере. Комиссар, товарищ Кишиненко, бывший кавалерист, а ныне страстный поборник дисциплины и бумажной отчетности, сдвинул брови так, будто собирался вызвать гром и молнии на голову Лехи в отдельно взятом кабинете аэродрома. Он вздохнул и с легким рычанием, затем щелкнул пальцем по гербу на обложке паспорта, как бы проверяя его на подлинность, и прочитал коротенькую лекцию о международном положении, минут на 20. Затем Кишиненко между делом выудил из стола сверток и, глянув на Леху строго, пересчитал два раза тоненькую стопочку разноцветных бумажек. «Вот тебе командировочные, распишись, тут, тут, вот тут и еще один раз тут, смотри, не шикуй, до Перпиньяна тебе должно хватить, там тебя встретит наш доверенный представитель, товарищ Харьков, дальше он все устроит, он и с самолетом поможет», уточнил Леха. «С головой он тебе поможет», коротко отрезал Кишиненко. «А с самолетом ты уже сам, у тебя ж опыт, география и профиль подходящий. Спасибо за доверие, товарищ комиссар». Леха прижал пачку к груди и сделал глаза, как у котенка из мультика про Шрека. «Эх, мне бы самому, конечно, поехать, но нельзя, ни на кого тут все оставить», доверительно поделился с ним комиссар. «И ты это главное, будь поуверенней, товарищ Хуан Херно». Он разрешающе кивнул на дверь. Леха поднялся, сунул деньги и паспорт во внутренний карман, отдал честь и вышел, не дожидаясь еще одного официального напутствия. Глава 22. Чика, где Ника? Конец августа 1937 года. Аэродром Альфес, 337, пригород. Леха стоял посреди ночи на летном поле аэродрома Лерида. Темнота была кромешная, звезды над головой сияли так, что казалось, можно их достать рукой, а трава под потрепанными английскими берцами шуршала подозрительно, будто это вовсе не трава, а искусственный газон. Собственно, предыдущие два часа наш герой провел в бомбатсике своего же любимого СБ, держась за кольцо парашюта и вспоминая, как Кузьмича некогда вышвырнуло из этой же спшки под Картахеной, событие столь живописное, что в отряде до сих пор любили его вспомнить под хорошие посиделки. В середине ночи, при тусклом свете фар автостартера и некотором количестве экспрессивной лексики, Леху заловили у его же самолета двое испанских механиков. Один держал парашют, второй помогал навьючить его на подопытного командира. Ему, уже одетому в летный комбез, нацепили на плечи этот мешок с лямками, подогнали ножные обхваты, защелкнули и проверили карабины на груди, хлопнули по спине и с болтающимся под задницей парашютом затолкали в бомбатсик. Тут автору придется сделать краткое лирическое отступление. Расставаться со своим верным Браунингом наш товарищ категорически не хотел, а поскольку сильно сомневался, что французские пограничники будут лояльны к гражданину с левым паспортом и пистолетом, Он запрятал Браунинг в аккордеон. «Ну а что вы хотели?» В спешке, не придумав ничего лучше, бывший командир экипажа, а нынче просто странствующий артист, товарищ Хренов впихался в нутро своего же бомбера с тощим вещмешком и аккордеоном наперевес. Причем в этом аккордеоне, помимо музыкальных дарований, ехали неучтенные франки из заначки и пистолет с парой запасных магазинов. Естественно, Леха вызвал шквал юмора у аэродромных остряков. «Сеньор Херно, вы сразу из бомбатсика играйте», — ржали механики. Перед тем, как створки закрылись, Зобов, летевший тем же рейсом, но на куда более почетном месте командира, успел постучать по обшивке и радостно проорать: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция метро – парк культуры. Ты, если прыгнешь, сначала дергай за кольцо и сразу играть начинай. Оркестр с доставкой прямо до места. Наверное, так и рождаются мимы». Интеллигент Хренов выдал фразу, которая позже стала хитом в московском метро, подумал Леха Хренов, поудобнее устраивая чехол с таким дорогим аккордеоном. Попаданец не заставил себя упрашивать дважды, и из-за закрытых створок полилась мелодия. И хотя к тому моменту ее уже было плохо слышно за ревом моторов, его бомбер так и порулил на старт под аккомпанемент прощания славянки. Сидеть в бомбатсике было еще то удовольствие. Холодно, темно, как у негра в заднем проходе, да еще весь реквизит вокруг дрожит, дребезжит и норовит треснуть тебя побольнее, стоит только зазеваться. Уже на земле, когда СБ замер на траве аэродрома Лериды, люк медленно и лениво приоткрылся, и Леха, оглохший и ошалевший за время полета, выпал наружу. Он отстегнул парашют и с удовольствием вдохнул темную испанскую ночь полной грудью. Вокруг было темно, суетились встречающие, и только самолет урчал остывающими моторами. Испанские механики отправили Леху на командный пункт, узнавать о попутном транспорте. «Ну, путешественник», — весело сказал он сам себе под нос, найдя на небе полярную звезду, «держи курс на восходящую звезду социалистического братства». Леха вздохнул, закинул на плечо полупустой вещмешок и, устроив поудобнее аккордеон, словно бродячий артист, отправился в оздоровительный туристический поход до вокзала, руководствуясь смутными объяснениями дежурного. Дойдя до блокпоста на краю аэродрома, Леха был остановлен начальником патруля, которому сильно не давал покоя вопрос, куда это среди ночи подозрительно прется человек с аккордеоном. После 10 минут бодрого и все более дружественного общения выяснилось, что скоро в город, на вокзал, отправляется грузовик за продуктами. Авиадорос Руссос тут же был со всем испанским энтузиазмом запихнут в его кузов с твердым наказом водителю доставить ценную тушку на вокзал в лучшем виде. Леха со всем удобством устроился в кузове старенького английского грузовичка «Бидфорд» с правым рулем. Но счастье его продолжалось ровно до того момента, пока грузовик не тронулся и весело помчался по испанским направлениям. Дорогой это Лехины части тела называть сразу отказались. Кузов был деревянным, с высокими бортами и, судя по ощущениям, абсолютно без какой бы то ни было амортизации. Леху трясло, мотало и подбрасывало на каждой кочке, он хватался за борт, чтобы не вылететь на поворотах, и самоотверженно амортизировал аккордеон своим телом. Пыль от дороги забивалась в глаза и рот, а скрип подвески временами заглушал даже его собственные мысли. Через полчаса такой тряски здание вокзала Лериды показалось Лехе самым красивым и желанным сооружением на планете Земля, с высокими арочными окнами, несколько облупленным неоклассическим фасадом и колоннами, будто охранявшими вход в другую эпоху. Местами на стенах виднелись следы недавних бомбежек, выбитая штукатурка, трещины и заколоченные досками окна напоминали, что война сюда уже заглядывала. Наш герой с облегчением выскочил из кузова и рысью направился к кассам, в надежде раздобыть билет до Барселоны. Конец августа 1937 года. Аэродром Альмирес, пригород города Уиска. Лейтенант Йобд Бухвалин, пилот разведывательного самолета, лежал под фюзеляжем новенького, еще пахнущего краской Dornier D17 и храпел во все горло, абсолютно игнорируя окружающую его действительность. Надо сказать, Йобд был исключительно доволен жизнью. Сын мелкого торговца из Фюкина, как он сам любил рассказывать, он вовремя понял, куда дует ветер, и записался в активные сторонники фюрера. Его веселый нрав, крепкие кулаки, луженое горло и умение зажечь собрание пламенной речью быстро выдвинули его вперед среди прочих соратников. И ему явно улыбалась бы карьера штурмовика, но у судьбы, видимо, было желание пошутить на его счет. Дело было в том, что Йоб страстно, искренне и всем нутром полюбил огненную воду. Именно из-за этой любви он и попал в авиационную школу возрождающихся Люфтваффе, сначала излишне усердный взмах рукой на митинге, а уже потом, по пьяной случайности, он прошел медкомиссию и отбор. В анкете он честно написал «трезвенник», так как в этот момент еще не успел приложиться к заветной фляжке. Сумев попасть в авиашколу, он моментально снова стал партийным активистом. Летал он, надо сказать, средне. Не было у него чувства единения с самолетом. Инструкторы, правда, ставили партийному курсанту всегда отлично, так, на всякий случай. Изначально его распределили в бомбардировщики. Вроде бы все складывалось удачно, но оказалось, что ни один командир не желал иметь в звене пилота, который любит вечером излишне активно принять кружку для промывки души. Его списывали аккуратно, но упорно. В результате вместо боевого полка ЕБП отправили принимать самолеты с авиазавода. На заводе ЕБП быстро установил спиртовую таксу за приемку каждого борта и, казалось, он наконец-то обрел счастье в жизни. Но в Испании начался кризис. И когда фюреру понадобилось срочно перебросить туда новые Дорниер, завод с легким сердцем избавился от такого сомнительного товарища. Пусть наш ЕБП на них и повоюет. И вот ЕБП, только вошедший в гармонию с миром, оказался в испанской жопе мира под названием Хуэска. Нет, тупые испанцы не произносили первую букву, но ЕБП умел читать и на зрение не жаловался. Он ясно видел название городка, Хуэска, значит Хуэска, как звучит, так и пахнет. Он, лейтенант ЕБП Бухвалин, был назначен пилотом новейшего разведывательного Дорниер Д-17Ф, а вечер вчера у ЕБПа удался. Испанские механики приволокли откуда-то подозрительный самогон, именуемый Мерую де ла Муэрте и воняющий чем-то средним между скипидаром и виноградом. ЕБП выпил, как должен пить летчик, не разбавляя, сразу и с тостом. Эфер-ден-сиек, и чтоб не обосраться в воздухе. Сегодня он уже не был настолько уверен, что второй пункт тоста сработал как надо. Будучи единственным разведывательным экипажем на аэродроме, ЕБПу здесь все нравилось. Испанцы кормили отлично, погода стояла теплая, командование было далеко, а главное, никто не следил за его флягой. Завтра утром, а если точнее, в 6 утра, ему предстоял вылет на Барселону и далее аж до французской границы. Очередной разведывательный полет по заданию генерального штаба. На борту его Дорниер Д-17 уже зарядили пленкой оба фотоаппарата, штурман возился с картой, нанося координаты, переданные из штаба. Все три пулемета были тщательно проверены и заряжены, ленты разложены, стволы заклеены полосками перкаля, чтобы не набивалась пыль, моторы прогреты, системы проверены. А пока лейтенант ЕБП Бухвалин дрых, перерабатывая испанскую отраву богатырским организмом в не менее ядовитый выхлоп. Конец августа 1937 года. Поезд. Расписание было довольно условным и скорее выражало благое пожелание его составителей, чем строгое правило. Поезда в республиканской Испании ходили по возможности, но Лехина счастливая звезда подмигнула своим таинственным светом, и, к его удаче, через час отправлялся поезд на Манресу, и даже было клятвенно обещано, что, если повезет, то и до Барселоны доедет. Вагон ему достался третий класс, старый, с деревянными скамейками, скрипучий, с самым разнообразным народом, одетым кто во что гораст. Даже через ряд от него ехала женщина с козой. Леха с ностальгией вспомнил советские электрички и их шикарные, в пересчете на местные реалии, деревянные лавки. Он ловко втиснулся к окошку, спрятал паспорт Хуана Херина за подкладку, задвинул под сиденье аккордеон, обнял вещмешок и привалился головой к стеклу в надежде немного поспать. Поезд тронулся с жутким скрипом, набрал скорость неспешного пешехода и, под мерный перестук колес, Леха стал постепенно проваливаться в сон. Очнулся он, когда народ вокруг начал шевелиться, и до Манресы оставалось минут 15. Поезд скрипел и покачивался, неторопливо тащась по рельсам и переваривая каждый стык своим престарелым нутром. Леха дремал у окна, прижав к себе вещмешок и аккуратно уложенный рядом аккордеон, с виду музыкальный инструмент, а по сути, передвижной арсенал и заначка в одном флаконе. А потом в жизни Лехи случился большой бах, даже скорее, бабах. Дверь в вагон буквально вынесла с грохотом. В вагон втиснулся огромный лысый мужик, такой огромный, что в дверной проем он прошел, слегка повернувшись боком. Мятое пальто со стоячим воротником, ботинки, давно не знавшие обувной щетки, и лицо, как у борца сумо, которому запрещено улыбаться. Мужик был одет в черное, традиционный цвет анархизма, подумалось Лехе. Именно такой, в черном, с красным платком на шее и без капли лишнего движения, и был вошедший в вагон предводитель. Следом за ним в вагон ввалились четверо деятелей с пистолетами, двое, в черных кожанках с клепками. Байкеры хреновые, подумалось нашему герою. Один, с красной повязкой на руке, и следом, мелкий дрищ в странной фуражке, весь какой-то дерганый. Они ввалились в вагон стремительно, обтекая лысую громадину со всех сторон. Алсуела, тадаскуиэтас, лас манос дон дипуэда верлас, на пол, всем стоять, руки, чтобы я их видел, заорал мужик с повязкой. Пассажиры повалились кто куда, на пол, на соседей, под лавки. Сидящая напротив женщина упала лицом в корзину. Бабка сдернулась на пол, как новобранец по команде газы. Коза, как будто дрессированный Мухтар на границе, тоже шустро легла рядом с бабкой. Началось в колхозе утро, подумал наш герой. Леха вжал голову в плечи и замер, с внезапной тоской вспоминая, что его верный Браунинг сейчас надежно спрятан в аккордеоне, завернут в тряпочку, застегнут ремешком и вообще не в доступе. В такие моменты очень жалеешь, что ты не фокусник. И тут один из налетчиков, особенно мелкий дрищ, рьяный, с глазами на выкате и флягой на ремне, торжественно заорал: «Ни диас, нема, ни бога, ни хозяина, а хоровамаса робар и грик виолар, а сейчас мы будем грабить и насиловать». Народ оцепенел, стало слышно, как поскрипывает вагон, даже коза замерла, оценив пафосность момента. Старший в кожанке и с повязкой взглянул на часы и буднично отрезал: «Но, соло робар, но хайте импа, нет, только грабить, времени нет». И тут, из-под лавки, где расположилась бабка с той самой козой, раздался возмущенный голос: «Но сеор, самокуидамас, нет уж, как и договаривались». Наступила абсолютная тишина. Один из налетчиков закашлялся, другой зачем-то поправил пистолет. Старший нахмурился, пробормотал: «Буина, буина, ну ладно, ладно». И вот в этот самый момент к Лехе подошел тот самый огромный лысый мужик. Внимательно осмотрев вагон, он неторопливо прошел к Лехе и сел напротив, важно сложив руки на приличного размера животе, и, делая вид, что ничего не происходит, занялся прицельным рассматриванием нашего героя близко посаженными глазами. От такого неоднозначного внимания Лехе не кстати в голову заползла мысль, что только в оптический прицел снайперской винтовки точно видно твое ближайшее будущее. Периодически мужик двигал левой бровью и прищуривал один глаз, отчего его лицо теряло симметрию и становилось похоже на Будду, которого тяпнуло в глаз оса. Леха сделал вид, что очень занят изучением собственных шнурков. Мужик нагнулся, пристально глянул Лехе в глаза и заговорщицки спросил тоненьким голосом: «Чица, ден денеца, чика, где ника?» Леха моргнул. Подумать он не успел, да и нечего было придумывать. «Не идя», — пожал плечами Леха. «Понятия не имею. Ах, акунухай нинкэнница, тут нет ника», — громко крикнул лысый с облегчением, как будто получил индульгенцию. Старший махнул рукой, и вся группа с оружием хлынула в следующий вагон. За ними осталась только пыль, запах пота, затоптанная связка лука и одно очень озадаченное животное с рогами. Леха выдохнул, выпрямился, поправил воротник, глянул в окно и тихо спросил: «Это вообще что было?» – негромко произнес наш герой. Ответа, как обычно, не последовало. Конец августа 1937 года. Аэродром Эль-Прат, пригород Барселоны. На Лехино счастье рейс задержали. Он уже приготовился выслушать, как что-нибудь сломалось, не долетело или не долили, но вместо этого увидел самолет и остановился как вкопанный. Леха ожидал, что перед ним будет стоять какой-нибудь птеродактиль времен братьев Райт, с парой винтов на веревках и пилотом в форменной кепке велосипедиста. Но к его удивлению, на летном поле возвышался весьма современный, обтекаемый, двухмоторный самолет с глянцевыми иллюминаторами, хромированными деталями и видом, вызывающим уважение даже у избалованного глазом авиатора. Леха даже хмыкнул, прочитав на борту: «Бригует 470. Надо же, французы сбацали что-то приличное. Видимо, производители часов постарались с дизайном», — пошутил советский путешественник. Самолет и правда был на удивление близок по облику к будущему Ли-2. Та же пузатая форма фюзеляжа, те же два мотора на крыльях, все это стояло под солнцем, как будто выдернутое из послевоенного каталога авиакомпании «Аэрофлот». Он обошел его с интересом, но на радостях зашел слишком далеко, к трапу. Там его уже ждали с лицами, выражающими извиняющуюся вежливость, переходящую в твердолобую категоричность: «Сеньор, все распродано, у нас полный рейс, 12 мест, и все заняты. Леха пытался обаянием, потом настойчивостью, потом по-своему, по-русски, с усталой прямотой. Но билеты были проданы каким-то шишкам и с советским лейтенантом. Как выяснилось, никто особенно разговаривать не собирался. Разводили руками, улыбались и говорили одно и то же: не можно. Леха развернулся, выругался про себя и направился к стоящему чуть поодаль домику пилотов. С виду небольшая сараюшка под жарким испанским солнцем. На деле же святая святых, где хранятся карты, кофе и принимаются настоящие решения. Через 5 минут там шел активный диалог. Обнаружилось огромное количество общих знакомых, пересечения по аэродромам и частям, схожие поломки и даже один и тот же Бонифатьевич из Картахены, о котором отличные летчики Хосе и Хуан из авиакомпании «Лапи» отзывались с одинаковой любовью. К этому добавилось немного хороших слов, твердое рукопожатие, парочка обнадеживающих банкнот и мягкий, но понятный намек, что советский путешественник никакой не пассажир, а очень даже запасной пилот. И главное, молчать он умеет. И вот через 20 минут Леха лежал на мешках с почтой в крохотной кухне между кабиной пилотов и пассажирским салоном. Отгораживала его от прохода лишь занавеска. Самолет с ревом покатился по полосе. Он был 13-м пассажиром или 3-м пилотом. Как считать? Без билета, без кресла. Зато с ногами на мешке с почтой и сердцем, радостно подскакивающим при каждом толчке колес по траве. Леха улыбнулся в потолок и шепнул: «Спасибо, товарищи испанцы, вот умеете, когда захотите». Самолет мягко оторвался от земли, легко, как лодка от причала. Лететь было чуть больше часа, и Леха, не спавший нормально больше суток, провалился в черную, уютную пустоту без снов, свернувшись калачиком на мешках с почтой. Проснулся он резко. В ровный, успокаивающий гул моторов вплелись чужие, резкие нотки. Низкое тук-тук-тук, будто кто-то лупил по фюзеляжу раскаленными костяшками. Он приподнялся, отдернул угол занавески и выглянул в иллюминатор. В правом крыле четко виднелась цепочка аккуратных дырок, как будто их оставил гигантский степлер. В следующий миг фюзеляж дернуло, и пули хлестнули по обшивке, как злые осы. Где-то в салоне громко завизжали. Запах крови ударил в нос резко и тяжело. Кто-то заорал, стекло треснуло, металл рвануло в нескольких местах сразу. Одна из пуль больно клюнула Леху в левое предплечье, будто ткнули с размаху раскаленным шомполом. Он отшатнулся, зажав руку, и уже без занавески увидел, как человек в форме республиканской армии рухнул в бок, оставив на подлокотнике то, что секунду назад было ухоженной кистью. Глава 23. Ёб. Конец августа 1937 года. Аэродром Альмис. Пригород Хуиски. Ёбт глубоко вдохнул кислород из бортовой системы, задержал дыхание на пару секунд, чтобы прочистить голову, и вернул маску на крючок. Надо было прийти в себя и выглядеть собранным на постановке задания, которую вот-вот начнет этот заносчивый хлыщ Кнюпель. Тот считал себя, кажется, не просто гауптманом, а чуть ли не наместником Всевышнего или фюрера, что, в общем-то, одно и то же, особенно на этом пыльном, забытом аэродроме, где даже трава росла с неохотой. Хотя какое там задание, все и так ясно. Прямой курс. 1,5 часа до Барселоны, разворот, 30 минут до французской границы, снова разворот и обратно. Точно, четко, как по транспортиру. Да и зачем притворяться, будто они не гоняют этот маршрут чуть ли не каждый четный день. Вчерашняя пьянка, а точнее, дипломатическое укрепление боевого духа в обществе пилотов 3 и краткой группы, все еще гудело в висках глухим эхом. Еппа выдернули из сна слишком рано, и он был зол. Он бы с удовольствием поспал еще 30 минут, а лучше 1 или 2. Но, увы, тонкий, как карандаш, его дорниер привычно разогнался по полосе, встряхнул корпусом, будто утрясал багаж внутри, и пошел на взлет. Воздух подхватил машину с почти родной легкостью. Ёбт взглянул на приборы, поправил регулятор шага винта и вывел курс строго на Барселону, неспешно набирая высоту. Через 1,5 часа, по расписанию и без сюрпризов, они прошли над аэродромом Эль-Прат. Ёбт с ленивым интересом наблюдал, как снизу выныривали республиканские истребители. Поздно. Это просто возня. Те только начинали взлет, а его разведчик уже уходил на 5 километрах, прямиком в сторону порта. Петля над доками, несколько секунд на наблюдение, ровный курс для фотографии и направление к лягушатникам, к самому началу Пиренеев. Минут через 15 штурман, дремавший с полураскрытым планшетом на коленях, вдруг подался вперед и ткнул пальцем в стекло слева. Там борт, слева 10 и ниже на 1000. Похоже, идет параллельно с нами на север. Ёпт, посмотрел. Чуть левее и почти на километр ниже двигался шустрый, толстенький серебристый силуэт, скорее всего, транспортник. Не прятался, не маневрировал, шел уверенно, параллельным курсом, словно знал, что ему все дозволено. «Республиканец», — пробормотал Ёпт, — «ни у нас, ни у итальяшек таких не бывает, и уж точно не здесь и не на этой высоте». Он слегка отрулил влево, чтобы лучше рассмотреть попутчика. Транспортник шел снизу и чуть впереди, слишком четко. Уж больно заманчиво. Сбить борт для разведчика – это редкость. Тут можно и плюшек получить как следует. А Кнюппель, при всей своей говнистости, умел ладить с начальством, промелькнуло в голове, как ворох шелестящих мыслей. Ёпт убрал руку с руля, включил интерком и коротко бросил. Штурман, пулемет к бою. Дорниер плавно ушел в пологое пикирование. Самолет под ним дрогнул, ускорился, и нос медленно начал склоняться в сторону неизвестного борта. «Сейчас посмотрим, кто там у нас такой смелый. Может, пришло время подправить график республиканской авиапочты. Конец августа 1937 года. Небо между Барселоной и Перпиньяном. Самолет вдруг резко повело влево, с сильным, нервным креном, будто невидимая рука дернула его за крыло. Двигатели завыли на высокой ноте, как испуганные звери, а фюзеляж завибрировал, заходя в глубокий и опасный разворот. Леха, как мог, перетянул ноющие и кровоточащие предплечья ремешком от сумки и с трудом выбрался из своего закутка. Воздух гудел и дрожал. Он вцепился в поручни и, пригибаясь, пополз вперед, наступая на разбросанную почту. Как и в любом пассажирском самолете, хвостовая часть была абсолютно слепой, из нее ничего не было видно, кроме бледных лиц и страха в глазах пассажиров. Толкнув дверь кабины, он едва не отшатнулся, запах крови и отчаяния ударил в лицо. Сильный, тяжелый, как удар мешком. Внутри царил хаос, звенел аварийный зуммер, хрипели моторы. Хосе, сидевший на левой чашке, завалился в проход. Его поза, открытые глаза и угол наклона головы не оставляли сомнений, повреждения были несовместимы с жизнью. Тело, недавно живое и шумное, теперь было просто массой в летной куртке. С правой стороны Хуан вцепился в штурвал, лицо его было белым как мел. Он бросил короткий взгляд на Леху и прохрипел: «Аюда, помогай, ёпта твою мать!» Не к месту вспомнил Леха маму пилота фашистского разведчика. Леха не стал переспрашивать. Он схватил Хосе под руки и потянул. Тело оказалось неожиданно тяжелым, будто не хотело уходить. Волоча его в проход, он задел коленом какой-то рычаг, откуда потянулись обрывки проводов. Хосе осел в узком простенке у переборки, голова безвольно стукнулась о стенку. Леха перелез через тело, ввалился в кресло, забрызганное кровью, и попытался сориентироваться. Панель приборов рябила, стрелки дергались, штурвал оказался липким на ощупь. Хуан что-то снова пробормотал, невнятно, бессвязно. Затем, выдохнув, откинулся на спинку кресла. На его левом плече расползалось темное пятно. Кровь медленно пропитывала форменный китель, капала на пол, впитываясь в обивку кабины. Самолет дернулся, слегка просел, затем затрепетал, словно сам решал, падать или пока еще побарахтаться. Леха вцепился в штурвал, выводя машину из крена, и глухо выдохнул. «Давай попробуем не сдохнуть». И он остался один на один с самолетом. Конец августа 1937 года. Небо между Барселоной и Перпиньяном. К удивлению Ипа, цель оказалась далеко не простой. Сначала все шло как по учебнику. Он зашел сверху, с хвоста транспортника, аккуратно выровнял самолет и сблизился почти в упор. До борта оставалось метров 100, не больше, и с такой дистанции Ёб просчитывал, что одной короткой очереди будет достаточно, чтобы посадить республиканца на брюхо. Но штурман, сидевший в носу, выждал момент, выжал гашетку и дал первую длинную очередь. Пули прошили воздух с сухим треском, но попали лишь в край крыла, оставив на обшивке аккуратную строчку дырок, будто в кого-то метили швейной машинкой. Ёпт только скрипнул зубами. Он уже понял, легкой охоты не будет. Республиканский транспортник оказался неожиданно резвым. Ёпт узнал в нем современную машину, хорошо собранную, с приличной скоростью и чистыми обводами. Его Дорниер был быстрее, но совсем не намного. И это не намного сейчас играло против него. Вторая очередь штурмана прошла удачнее. Она срезала кабину и задела борт салона. В воздухе замелькали мелкие обломки, изнутри что-то вырвало, и в этот момент транспортник вильнул, будто очнулся. Он резко завалился на левое крыло, сорвался вниз, потом выровнялся и снова ушел в пике, уже под углом, вываливаясь из прицела. Маневр был грубый, но эффективный. Борт исчез из сектора огня как по волшебству. Йоп прявкнул что-то нецензурное, вцепился в штурвал обеими руками и стал отруливать свою не слишком охотно слушающуюся машину. Дорниер заворчал моторами, начал разворачиваться, но быстро делать это он не умел. Мгновение, и республиканец был уже где-то сбоку, а еще через секунду, почти внизу. Йоп потел, ругался, держал штурвал и пытался снова загнать шустрый транспортник в сектор обстрела штурмана. Но тот, кто сидел в кабине у врага, был явно не новичок. Все указывало на то, что погоня только начинается, и легкой прогулки здесь не будет. Конец августа 1937 года. Небо между Барселоной и Перпиньяном. Леха действовал скорее на автомате, чем сознательно, по наитию, на рефлексах, по той самой въевшейся в кровь привычке, которая рождается в результате долгих полетов на грани, между удачей и последним прощай. Он дал двигателям разножку, почти убрал обороты нижнего мотора, добавил газ верхнему, одновременно подхватив крен штурвалом, словно взял самолет на поводок. Французское изделие, пусть и сделанное с претензией на комфорт, с иллюминаторами и модными креслами, вдруг проявило характер. Машина резко пошла на крыло, почти встала на нож и врезалась в вираж, которого точно не было ни в одном описании, и уж тем более не предусматривалось у господина-конструктора. «Ох и ни хрена себе!» – выдохнул Леха, прижимаясь к сиденью и следя за положением самолета. Изделие французских самолетостроителей оказалось не только красивым, но и чертовски резвым. Он выровнял борт, резко дал крен в другую сторону и, не теряя темпа, тут же поменял разножку двигателей. Теперь он сбросил правый и дал жару левому. Машина затряслась, но повиновалась, уходя в новый, теперь правый, еще более злой вираж, в противоположную сторону. Почта поползла по полу, а кто-то в задней части салона заорал, судя по звуку, сильно приложился к обшивке. И тут, как по заказу, над его кабиной с резким свистом пронесся силуэт. Темно-серый, стремительный, с четкими франкистскими крестами на крыльях и хвосте. Тощий двухмоторный бомбардировщик просвистел прямо над Лехиной головой, явно не ожидая от лайнера таких маневров. «Сука, Кузьмича бы сюда!» — мелькнуло в голове. Леха даже машинально поймал в воображаемый прицел тень фашиста и дал ему вслед пару мысленных очередей. Он аккуратно, без резких движений, перевел самолет вправо и начал крутое, почти пикирующее снижение, не падение, а скорее целенаправленный уход вниз, в сторону побережья. Под брюхом начали мелькать полосы полей, оливковые рощи, крыши фермы, пятна дорог. Впереди виднелась темно-синяя полоска моря. Конец августа 1937 года. Небо между Барселоной и Перпиньяном. Йоп просвистел над транспортником, как фанера над Парижем, почти по касательной. Он вжимался в кресло и одновременно с этим, с совершенно четким ощущением внутренней беспомощности, сжал ягодицы. Как бы он ни кичился своей выучкой, сколько бы ни хвалил себя в рапортах, но прекрасно знал, если в этом республиканском ящике есть хоть один пулемет, сейчас из его дарней сделают дуршлаг. Но, пронесло. Йоб даже принюхался, пытаясь понять, сильно ли пронесло, или терпимо. Видимо, лайнер был невооружен, либо уже мертв, либо слишком занят тем, чтобы не грохнуться в винограднике Пиренеев. Он уже собирался положить свой дарней в вираж и попробовать поймать ловкий транспортник еще раз, как вдруг в наушниках раздался голос штурмана, словно запыхавшийся, весь в эмоциях. «Герр обер-лейтенант, мы над Францией, и вижу впереди несколько точек прямо по курсу. Скорее всего, французы». Йоб зло, с громким звуком, сплюнул на пол под кресло. «Черт бы побрал этих нейтралов. Еще чего не хватало, чтобы какие-нибудь моралистически заряженные мараны решили потренироваться на его дарне, как на мишени в показательных стрельбах». Но он тут же собрал лицо в кучу, снова включил внутреннюю связь и торжественно, с напускной суховатой гордостью, произнес: «Штурман, объявляю благодарность за меткую стрельбу. Поздравляю экипаж с первым сбитым республиканским бомбардировщиком». Штурман не ответил, но по тону дыхания в наушниках Йоп понял. Тот просто сияет. «Штурман, курс на хуиску». И Йоп аккуратно, без резких движений, положил самолет в пологий разворот на запад. Спина все еще была влажная от пота, ладони чуть подрагивали, но голос Йоппа уже стал спокойным. Они шли домой. над Пиренеями клубились облака, а сзади внизу медленно погружался в дымку французский берег, и где-то там болталась черная точка, республиканский борт, который, возможно, уже не долетит, а может, все-таки долетит. Но теперь это была уже не еповая проблема. Конец августа 1937 года. Аэродром Лейбонер, 5 километров к северо-западу от центра, Перпиньяна. Леха выровнял самолет на высоте около 200 метров и постарался осмотреться. Воздух больше не дрожал от перегрузок, моторы урчали почти спокойно, словно ничего и не было. Слева, далеко в стороне и несравненно выше, медленно исчезала в дымке черная точка, бомбардировщик, атаковавший их ранее. Враг, как Леха окрестил его про себя, не стал рисковать и преследовать пикирующий транспортник. Похоже, решил, что сбил его. Леха сбросил газ и наконец-то позволил себе перевести дыхание. Теперь, когда небо вокруг было относительно спокойным, он впервые за все это время осознал одну простую вещь. Он понятия не имел, как управлять этим самолетом. То, что еще минуту назад, когда он крутил на французском лайнере фигуры, явно не предусмотренные заводской инструкцией, казалось естественным продолжением его инстинктов, теперь требовало осмысления. Он медленно уставился на приборную доску, пытаясь сообразить, что крутить, где чего добавлять, а где убавлять, чтобы не превратиться в кратер где-нибудь среди виноградников. Машина слушалась, и вполне охотно, но все же, Леха плавно поднялся до пары километров высоты, взглядом выцепил внизу блестящую ниточку железной дороги и решил идти вдоль нее, на север, туда, где, если повезет, не будут сразу стрелять. Через 20 минут на горизонте показался крупный город, наверное, Перпиньян, подумал Леха. Чуть в стороне от него был виден приличных размеров аэродром, скорее всего военный, но, может быть, и гражданский. Выбирать не приходилось. Он сбросил газ, повозился с рычагами, понажимал кнопки, и, к счастью, шасси как-то нехотя, но все-таки вышли. Самолет, слегка переваливаясь, начал заход. Высота, скорость, рули, все примерно, все на глазок. Снижение шло не по правилам, а по наитию, но в этом наитии было больше опыта, чем во многих уставных курсах. Бригует ударился колесами о траву, резко, с глухим звуком, подпрыгнул, снова шлепнулся, еще раз подскочил и, наконец, понесся по посадочной полосе, медленно гася скорость. Тормозить сильно Леха не рискнул, не хватало для полноты картины скопотировать. Самолет добежал до самого конца полосы и, наконец, замер, потрескивая остывающими моторами. В салоне началось шевеление, кто-то вскрикнул, кто-то завозился, кто-то, кажется, зарыдал. Леха вылез из кресла, кинул взгляд на Хосе, тому уже требовался не врач, а священник. Он осмотрел Хуана и перетянул ремнем раненую руку. Пуля прошла на вылет, кости вроде бы не задела. Потеря крови была приличная, но выжить он должен был. Леха наклонился к Хуану. Тот был бледен, но сознание, похоже, возвращалось. Приоткрыл глаза, пошевелил губами. «Живой, дружище?» – спросил Леха, одновременно ощупывая его руку и плечо. Хуан хрипло втянул воздух и слабо кивнул. Леха нервно прохрипел. «Ну ты и герой, Хуан. Ушел от фашистского стервятника, а?» Хуан попытался усмехнуться, но вместо этого закашлялся. Через пару секунд, переведя дыхание, он ответил с полупридушенной улыбкой. «Ладно тебе, херена Руссия. Если бы не ты, мы бы костром горели давно в виноградниках». Леха нервно заржал, доставая из бортовой аптечки бинт, и уже споро работая руками, сначала перетянул Хуану рану, потом принялся за свою. «Ты что, Хуан, меня тут не было, я вообще почта, с аккордеоном». Хуан слабо рассмеялся, потом снова поморщился, зажмурился от боли, но в его лице уже было больше жизни, чем минуту назад. «Да, почта», — пробормотал он, — «прямое отправление, я твой должник, херена Руссия». Леха хмыкнул, крепко затянул повязку и похлопал его по здоровому плечу. «Не ссы, товарищ, мы в Франции, значит, все только начинается». Глянув в салон, где начинали шевелиться представители начальствующего состава, Леха понял, что тянуть нельзя, и герой решил действовать немедленно. Ждать он не стал, он не был уверен, как именно встретит безбилетного пилота французские пограничники, но рассчитывать на дружеские объятия явно не стоило. Резво откопав под завалом мешков с почтой свой вещмешок и аккордеон, он закинул все на спину, откинул трап и, не оглядываясь, вынырнул наружу. Последнее, что видело ошарашенное республиканское начальство, высунувшееся из дверей салона, Это поджарая фигура в измазанном кровью комбинезоне, стремительно удирающая к границе аэродрома с аккордеоном за спиной и таким видом, будто он просто немного задержался на концерте и теперь очень спешит на поезд. Глава 24. Марсел Лес Уоллис сам кого хочешь наит. Вторая половина августа 1937 года. Северо-западная окраина Перпиньяна. Старший лейтенант Гена Харьков, совсем недавно ставший старшим из просто уполномоченного испанского отдела НКВД, в местном быту известный как Камарада Хурон, нервно мерил шагами комнату в маленьком домике на самом краю Перпиньяна, почти у границы с аэродромом Либанер. Домик был снят на подставное имя и по фальшивым документам на неделю. Ремонта в комнате не было с момента постройки, из кухни пер чудовищный запах, но сейчас это не имело для Гены никакого значения. Две недели назад Гена получил приказ из центра. Суть была проста и одновременно невозможна: приобрести самолет самому, не используя официальные каналы. Хотя денег из фондов в советском посольстве в Париже ему отсыпали, надо сказать, более чем прилично. И Камарада Хурон, применив чудеса советской изворотливости, полуправды, давления и откровенного шантажа, каким-то образом действительно купил самолет. И Гена даже совершил подвиг. При всей его боязни высоты, он долетел на нем из Парижа в Перпиньян, как предписывала инструкция из центра, правда, почти всю дорогу не открывая глаз. Да-да, совсем небольшой, но самый настоящий самолет, с крыльями, двумя моторами, с пропеллерами, пропуском на стоянку и даже с регистрацией, выписанной не очень трезвым французским чиновником в субботу вечером. Теперь этот сарай с крылышками стоял на краю аэродрома, в самом дальнем углу, рядом с ангаром для почтовиков. Никто пока не задавал вопросов, но с каждым днем Гена все больше сходил с ума. Надо было дождаться пилота. Он должен был прибыть в ближайшие дни, а прошел уже четвертый день, и каждая лишняя минута ожидания казалась шагом к катастрофе. Гена боялся, что к самолету проявит интерес местная полиция, жандармерия или, хуже того, французская контрразведка. Денег за стоянку уходило неприлично много, а француз, заведующий сектором, начал коситься и делать слишком уж дружелюбные рожи. «Где же ты, чертов летчик?» — скрипел Гена сквозь зубы. Когда на пятый день ожидания, в самую глухую ночь, в дверь раздался осторожный, почти вежливый стук, Гену с просонья аж подбросило с кровати. В дверь кто-то скребся. Еле слышно. «Полиция, они меня вычислили». Прошила молния сквозь плохо соображающий сосна мозг. Рука сама нырнула в ящику изголовья кровати. Просто так я не дамся проклятым буржуям. В затуманенном сном мозгу Гены билась единственная мысль. Чекист вытащил из-за ящика новенький ТТ. В комнате не было света, и от этого мерцающий в руке ствол показался ему особенно зловещим. И, сунув пистолет за пояс, гроза шпионов крадучись подскочил к окну, приоткрыл раму и, не раздумывая, вылез наружу и повис на руках. Под ногами зияла черная пустота ночи. «Сука, высоко же!» — полыхнула ужасом в голове всепоглощающая мысль. Высоты Гена боялся с детства. Даже в разведшколе, где их учили прыгать с парашютом, он всячески отмазывался от этого действия и единственный раз прыгнул с вышки с выражением осужденного. И вот теперь он висел, вцепившись пальцами в подоконник, ногами упираясь в стену, и лихорадочно думал, что делать дальше. «Придурок, ноги опусти», — шепнул голос на чистом русском у него над ухом. Гена вздрогнул и послушно опустил ноги. И тут до него дошло, он же живет на первом этаже. Это в Париже у него была мансарда под крышей на седьмом этаже, а здесь, в этой дыре на окраине Перпиньяна, почти на уровне тротуара. «Ты кто?» — зло прошипел Гена, сжимая непонятно как оказавшийся в руке пистолет. «Славянский шкаф с тумбочкой», — отозвался голос из темноты. «Летчик хренов. Ты только с дуру не долбани из своего пшника, а то будет фейерверк на весь квартал». Еще через пару минут коротких, но на редкость насыщенных препирательств выяснилось главное: Хренов, летчик, прибыл. Жив, цел, слегка покацан, но с документами, знанием маршрута и готов улететь немедленно и, наконец-то, избавить Гену от этого проклятого самолета. Гена перевел дух, спрятал пистолет и, глядя на блеклую луну над крышами, Впервые за 4 дня чуть-чуть расслабился. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки, а значит, его работа сделана. И, возможно, очень хорошо оцененная работа. Вторая половина. Августа 1937 года. Аэродром Либанер, 5 километров к северо-западу от центра Перпиньяна. Маленький самолетик с двумя моторами шустро рассекал голубое небо Франции. Если бы кто-то сумел бы заглянуть в его кабину, то очень бы удивился, увидев за штурвалом нашего героя, плюющегося и возмущенно бормочущего себе под нос. «Вы хотели нанять вашего партнера по бизнесу Масиллеса Уоллиса. Масиллес Уоллис сам кого хочешь нает. Автор должен соблюсти авторские права и признать, что Леха шепчет слова из фильма «Криминальное чтиво» в переводе Гоблина. С самого раннего утра, не выспавшиеся от событий ночи, летчик Леха в сопровождении оперуполномоченного Гены вышли к самолету, небольшому аппарату с французскими опознавательными знаками, грустно стоящему в самом углу огромного аэродрома Перпиньяна. Вид у самолета был знакомый. Леха уже встречал такие. Республиканская авиация использовала несколько этих машин для перевозки особо важных персон, министров, генералов, командования ВВС. Хотя, вроде, и бомбить с них пытались, вспоминал наш герой. В голове тут же всплыл эпизод, как он однажды встрял в очередной блудняк, ляпнув при замполите. Тогда, выруливая из ангара, он увидел приземлившийся и уже рулящий к командному пункту инвой и, не оглянувшись, прокомментировал: «О, членовозка прилетела». На его беду, рядом оказался бдительный товарищ Кишиненко и услышал Лехина определение. «Хренов, вы кого сейчас членом обозвали?» — вкрадчиво поинтересовался охранитель морали, грозно сверкнув глазами. Самолет остановился, из него начали вылезать какие-то важные фигуры. «Я вот члена правительства имел в виду», — Леха ткнул в первого попавшегося вылезающего из самолетика толстенького человечка. «А вы про какие члены спрашивали, товарищ комиссар?» — с самым наивным видом поинтересовался Леха. Осваивая кабину, он увидел овальный медный шильдик, на котором красивыми вензелями значилось «АС-6 Envoy 3, Airspeed Limited, York, England, 1936». Теперь, изучая этот почти новый, даже где-то еще сверкающий борт, Леха отметил, что попался ему экземпляр хоть и свежий, но в самой дешманской комплектации. Плюс, похоже, его вообще не жалели во время эксплуатации. На памятной ему республиканской членовозке стояло 6 мягких кожаных кресел, и даже было смонтировано подобие кухоньки. А в его, Леха уже считал самолетик своим, стояло аж 8 убогих сидений, обтянутых серым полотном и прикрученных к полу. Зато, кроме основного бака в центроплане, Леха обнаружил заливные горловины еще и в консолях крыла. Но в баках, можно сказать, было сухо. То ли ловкие испанские деятели слили весь бензин, то ли самолет никто и не собирался заправлять. На вопрос про бензин Харьков ловко начал съезжать с темы. Гена, как человек партийно закаленный и по-своему лукавый, попытался мягко обойти тему, как будто это не он привел Леху к пустым бакам. Он приподнял плечи, развел руками, даже усмехнулся. «Ну ты же понимаешь, самолет вот он, целый, стоит. Я свою задачу выполнил. Тебе же должны были выдать деньги на бензин». Леха прищурился, сделал шаг, обошел самолет, будто разглядывая его заново, потом обернулся. «А заправка, это уже не входит в комплект?» — Гена начал мяться. Его реплики становились все менее четкими, а руки все чаще уходили в карманы. Леха просто смотрел и дожидался, пока в Генином голосе не появится та самая нота паники, замешанной с попыткой удержать лицо. Потом молча развернулся. Он шагнул к кромке площадки, наклонился, открыл свой старый пыльный рюкзак. Не спеша вынул из него планшет в кожаной обложке, карту с пометками карандашом, свернул аккуратно, вложил одно в другое. Потом достал носовой платок, тщательно обтер очки, вернул их на место и с особой, почти театральной неторопливостью продолжил собираться. Рядом с ним мог бы стоять фотограф и снимать сцену прощания. Вот он медленно застегивает застежку на рюкзаке, вот кидает быстрый взгляд через плечо, вот выпрямляется и забрасывает на плечо аккордеон, и словно в каком-то полусмешном, полутрагическом спектакле, сообщает: «Ну что ж, прощай, Геннадий, рад был видеть». Тон был таким, будто они расставались не на аэродроме, а на палубе в шторм, и Леха собирался шагнуть в бушующее море. Гена вздрогнул, растерянно заморгал. «Ты куда?» «На поезд до Барселоны», — не меняя интонации, ответил Леха. «А там, в Картахену». «Да, ты не волнуйся, я так в рапорте и напишу». что ты сделал все, что мог, и раздобыл прекрасный самолет. Но ответственные товарищи не обеспечили финансами на бензин. Кто виноват в этом, я не знаю. Я же не следователь. Леха уже развернулся, уже сделал первый шаг прочь, с таким выражением лица, будто уходил не от самолета, а от чего-то гораздо несравненно большего. И именно в этот момент в Генином сознании что-то щелкнуло. Взгляд, которым Гена посмотрел на Леху, можно было ставить в музей мимики как экспонат человека, у которого горит все внутри, но приходится держать лицо. Ладно, придется задействовать исключительно особый фонд, пафосно произнес Гена, словно человек, только ради дела, решившийся рискнуть жизнью и броситься со скалы в бушующее море.